Глава 11. Меч отца. Танис предложил направиться в предгорье Халькистовых гор, все еще дикие и незаселенные, где можно было спокойно переждать и обдумать ситуацию. Он в нескольких словах объяснил, что произошло в чертоге, предпочтя умолчать о некоторых деталях. Пусть Стил сам решает, что и как нужно говорить. Сара спросила его, но юноша молчал, да и остальным не хотелось нарушать тишину. Стил сидел погруженный в себя, не отрывая взгляда от бездонного синего неба. Всадница поняла его состояние, сосредоточилась на полете и вскоре нашла подходящее место, поляну посреди густого леса, пригодную для лагеря. «Необходимо выспаться», — сказал Танис. «А уж утром решим, что делать». Сара кивнула. Стил продолжал молчать. Фактически он не сказал ни одного слова с тех пор, как покинул башню Верховного Жреца. Как только Флёр приземлилась, юноша направился к зарослям. Карамон успел остановить кинувшуюся следом Сару. «Пусть обдумает все наедине с собой. На это нужно время. Юноша, вошедший в чертог Паладайна, вышел из него другим человеком». «Думаю, ты прав», — вздохнула всадница, грустно следя за удаляющейся фигурой. «Лишь бы он... Он изменил мнение, как ты думаешь?» «Сейчас об этом знает только Стил», — произнес Танис. «Но у вас нет теперь сомнений, что он сын Стурма?» — тихо спросила Сара. «Абсолютно никаких», — твердо ответил полуэльф. Всадница робко улыбнулась и, чуть успокоившись, направилась к Флёр. «Так что там все же произошло, Танис?» — поинтересовался Карамон, стоя на коленях и разводя огонь. «Мне не померещилось, и ты тоже все видел». Танис задумчиво помолчал. «Точно не уверен, слишком ярок был тот свет, я ослеп на некоторое время. Но могу поклясться, я видел Стурма, стоявшего посреди зала. Он протянул руку, и в тот же миг драгоценная звезда оказалась висящей на шее Стила». «Значит, не померещилось», — протянул Карамон. «А если это магическая уловка, и он просто украл их?» «Не думаю. Я видел его лицо. Стил выглядел самым пораженным из всех, кто находился в гробнице. Он медленно взял звезду и спрятал под панцирь. Доверяй сердцу, Карамон. Стурм отдал Стилу меч и драгоценность. Отец передал реликвию сыну». «И что он будет делать с эльфийским символом любви и мечом рыцаря Саламнии? Вряд ли вернется обратно положить на место». «Он решит сам», — тихо ответил Танис. «А если решит остаться, что нам с ним делать? А с его матерью? Не могу же я взять их в утеху. Мне вообще очень повезет, если шериф со стражей не будет поджидать у дверей последнего приюта. Не говоря уж об Ариакане, который начнет искать пропавшего рыцаря. Может, ты...» «Меня посадят под арест без разговоров, сразу по прибытии», — криво усмехнулся полуэльф, почесывая бороду. «Но думаю, мы могли бы спрятать Сару и Стива в Квалинесте. Там их никто не найдет, даже Ариакан не осмелится сунуть туда нос. Эльхане будет достаточно увидеть камень, и вопросы отпадут сами собой». «Не слишком ли резкая перемена для юноши?» — покачал головой Карамон. «Мы оба знаем, как эльфы будут к нему относиться. А рыцари Саламнии не примут его к себе, хотя бы в будущем». «Едва ли», — сухо бросил Танис. «И что ему делать дальше? Стать наемником? Продавать меч подороже и бесцельно бродить по дорогам? А мы сами кем были раньше?» — удивился полуэльф. «Мы? Мы были странниками», — заявил Карамон после некоторых раздумий. «Только Стурм Светлый Мечем не был». Стил не вернулся и к ночи. Уставший Танис улегся спать, а Карамон, всегда думающий о следующем приеме пищи, отправился на реку ловить рыбу. Он добыл несколько форелей и, обернув во влажные листья, испек на камнях, приправив найденными в лесу сосновыми орешками и диким луком. С наступлением темноты Сара обеспокоилась и уже собралась будить Флёр, чтобы послать на поиски сына, когда среди деревьев показалась тень, и к костру не спеша подсел Стил. Юноша отложил в сторону древний меч и потянулся к рыбе. Сара, так жаждавшая получить ответ на главный вопрос, теперь страшилась услышать его. Она тихо ждала рядом, не спуская любящего взгляда с сына. Стил ел молча. Казалось, он избегает смотреть в глаза матери. Проснувшийся Танис сразу ощутил, решение уже принято, и теперь Стил обдумывает, как лучше рассказать о нем. Тишина у костра продержалась до того момента, пока Карамон тихонько не коснулся руки друга и не шепнул: «Мы не одни». Танис мгновенно оказался на ногах. На западе, со стороны Павантаса, четыре дракона парили в остывающих небесах. «Проклятье! Мы расслабились, словно на отдыхе. Сидим тут, как мишени для огненного дыхания. Слишком долго мы с тобой наслаждались мирной жизнью, с сожалением сказал Танис. Остынь, может, нас и не заметили, пробасил Карамон. Стил уже лихорадочно затаптывал костер. «Какого цвета драконы рассмотрел?» — деланно спокойным тоном спросил силач. «Может, просто рыцари Саламнии возвращаются с тренировок?» «Я видел блеск доспехов, но это точно не саламнийцы», — мрачно заметил Танис. «Потому что драконы синие». Сара кивнула. Флёр возбужденно стегала себя хвостом, и лишь правильное воспитание не позволяло ей издать приветственный клич при виде родичей. Стил прищурился. «Полуэльф, ты знаешь здешние места. Нет ли поблизости города, до которого можно дойти пешком?» Сара замерла. Ее глаза полыхнули светом радости. «Неподалеку есть деревня гномов», — задумчиво сказал Танис. «Она находится под горой примерно в дне пути отсюда. Гномы торгуют с Палантасом, и по тракту постоянно идут караваны». «Великолепно!» — Стил не спускал глаз с парящих синих силуэтов. «Я возьму Флёр с собой». Сара перестала улыбаться. «Они, конечно, ищут меня», — оживленно продолжал юноша. «Я полечу и присоединюсь к ним, а вы останетесь тут в безопасности. Мое возвращение успокоит Ариакона. Он прекратит преследование и отзовет патрули». Сара пошатнулась и застонала. Стил побледнел, но выражение решимости на его лице не исчезло. Он повернулся к друзьям. «Я решил оставить меч себе», — крикнул юноша вызывающе, словно ожидал возражений. «Может, это и старомодно, но я еще никогда не видел оружия, откованного лучше». Танис кивнул и слабо улыбнулся. «Клинок твой по справедливости. Тебе его передал отец. Сохрани меч честью, Стил, Светлый Меч. Это оружие привыкло к уважительному обращению. Его происхождение длинное и полно благородства». «Твой отец всегда говорил, лезвие меча сломается лишь тогда, когда будет сломлен дух его владельца», — добавил Карамон. «И меч, как видишь, не сломался», — продолжил Танис. «Хотя твой отец погиб, сжимая его в руке». Юноша судорожно вздохнул. Темные глаза заблестели непролитыми слезами. Руки почтительно сжали рукоять, украшенную розой и короной. «Я обеспечу ему почет и заботу, которую он заслуживает. Можете не сомневаться». «Меч пришелся ему по душе», — подумал Танис. «А как насчет драгоценности на шее? Он про нее не забыл? Или тихонько выкинул в лесу? Заговорит ли? Видимо, нет». «Я должен поблагодарить тебя, Танис Полуэльф, и тебя, Карамон Маджери, за то, что вы сражались на моей стороне, пренебрегая опасностями, нынешними и будущими. Я никогда не забуду этого». Стил выхватил из ножен древний клинок. «Этим мечом я отдаю честь вам обоим». Только сделав это, юноша повернулся к Саре. «Стил, нет!» — закричала она, бросаясь к нему. «Как ты можешь после всего случившегося?» Стил мягко, но непреклонно высвободился из объятий матери. «Ты обещала, что это будет мое решение, мама. Дядя, ты позаботишься о ней? Сбереги ее, умоляю тебя». «Конечно, племянник». Карамон принял на руки обмякшую Сару. Стил, развернувшись на месте, уже направлялся к Флёр, нетерпеливо ожидавший всадника. Юноша запрыгнул в седло, и драконица немедленно раскинула крылья, готовясь взлететь. Сара пришла в себя и, вырвавшись из объятий Карамона, бросилась к сыну. «Ты заботишься лишь обо мне! Умоляю, не делай этого!» Красивое лицо юноши осталось гордым и непреклонным. Стил уже простился с матерью и не собирался менять решение. «Проклятие, мама! Ариакон предсказал мне его, если я узнаю правду». Холодно вздохнул он. «Отойди подальше, мама. Не хватало еще, чтобы Флёр задела тебя при взлете». Подбежавший Карамон увел рыдающую Сару подальше от огромных крыльев. Словно ожидая этого, синяя драконица немедленно рванулась в воздух и сделала над стоящими на земле прощальный круг. Танис и Карамон еще разглядели лицо Стива, белое на фоне синей чешуи. И, возможно, в этом виновато лишь разыгравшееся воображение полуэльфа или игра света, но он увидел серебристую вспышку драгоценной звезды эльфов в руках юноши. Флёр мощно забила крыльями, беря курс на север.